Список сокращений. АК – азотно-кислый. АН – Академия наук. АО – акционерное общество. АТ – азотный тетроксид. ББ – боевой блок. БИ – бросковые испытания. БОР – беспилотный орбитальный ракетоплан. БРК – боевой ракетный комплекс. БРСД – баллистическая ракета средней дальности. БСК – боевой стартовый комплекс. БЦВМ – бортовая цифровая вычислительная машина. ВЗА – высотный зонд атмосферный. ВЗАФ-Н – высотный зонд астрофизически неспасаемый. ВЗАФ-С – высотный зонд астрофизически спасаемый. ВКЗ – высотный космический зонд. ВМФ – военно-морской флот. ВПК – военно-промышленная комиссия. ГВП – габаритно-весовой макет. ГКНПЦ – государственный космический научно-производственный центр. ГРАО – Главное ракетно-артиллерийское управление. ГСО – геостационарная орбита. ГЧ – головная часть. ДС – Днепропетровский спутник. ДУ – двигательная установка. ЖРД – жидкостный ракетный двигатель. ИК – инфракрасный. ИС – истребитель спутников. ИСЗ – искусственный спутник Земли. КА – космический аппарат. КБ – конструкторское бюро. КБЭМ – конструкторское бюро энергетического машиностроения. КВО – круговое вероятное отклонение. КИ – контрольные испытания. ЛКИ – летно-конструкторские испытания. МАЗ – Минский автомобильный завод. МБР – межконтинентальная баллистическая ракета. МО – Министерство обороны. НАТО – Организация Североатлантического договора, от английского North Atlantic Treaty Organization – НАТО. НДМГ – несимметричный диметилгидразин. НИИ – научно-исследовательский институт. НИР – научно-исследовательская работа. НПО – научно-производственное объединение. ОАО – открытое акционерное общество. ОКБ – особое конструкторское бюро. ОКР – опытно-конструкторская работа. ОС – одиночный старт. ОСВ – ограничение стратегических вооружений. ПАО – публичное акционерное общество. ПН – полезная нагрузка. ПО – производственное объединение. ПРО – противоракетная оборона. ПУ – пусковая установка. РВСН – ракетные войска стратегического назначения. РГЧ – разделяющаяся головная часть. РД – ракетный двигатель или ракетная дивизия, в зависимости от контекста. РДТТ – ракетный двигатель твердого топлива. РН – ракета-носитель. РСД – ракета средней дальности. РСМД – ракеты средней и малой дальности. РФ – Российская Федерация. СНВ – сокращение наступательных вооружений. СИ – совместные испытания. СК – стартовый комплекс. СКБ – специальное конструкторское бюро. СЛИ – совместные летные испытания. СССР – Союз Советских Социалистических Республик. США – Соединенные Штаты Америки. СУ – система управления. ТДУ – тормозная двигательная установка. ТНА – турбонасосный агрегат. ТПК – транспортно-пусковой контейнер. ТТЗ – тактико-техническое задание. ТТРД – твердотопливный ракетный двигатель. ТТХ – тактико-технические характеристики. УБП – учебно-боевой пуск. УРБ – универсальный ракетный блок. УС – универсальный спутник. УТТХ – улучшенные тактико-технические характеристики. ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие. ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. ЦКБ – Центральное конструкторское бюро. ЦНИИ – Центральный научно-исследовательский институт. ШПУ – шахтная пусковая установка. ЭВМ – электронно-вычислительная машина. ЭПН – эквивалент полезной нагрузки.